рассмеялась Гораздова, а потом снова стала серьезной. «Я не могу видеть, как страдает дерево. Ведь деревья же не люди. Они не могут сами себе помочь». И, вспомнив кое-что любопытное, я спросил. «А вот когда вы помогли моей вишне, вам стало нехорошо. Переусердствовали с магией или это было что-то другое?» На сей раз Гораздова задумалась на целую минуту. «Вы правы», — медленно сказала она. «Это было другое». Я молча ждал продолжения. «Думаю, что вы должны знать», — сказала Анна Владимировна. «Это вишня? Ее посадила ваша мама». Я ожидал чего угодно, но признание Гораздовой застало меня врасплох. «И вы узнали это, когда прикоснулись к дереву?» — удивленно спросил я. «Да», — кивнула Анна Владимировна. «Я даже не думала, что это возможно. Но вот когда я дотронулась до вишни, то почувствовала, будто ваша мама стояла рядышком со мной. Она хотела что-то мне сказать, но я почти ничего не поняла. Ощутила только тревогу, а потом у меня закружилась голова». «Так почему же вы сразу не сказали?» — спросил я. «Я не решилась», — опустив глаза, ответила Гораздова. Потом она посмотрела на меня. «Александр Васильевич, я хочу вас попросить. Вы позволите мне еще раз поговорить с вашей вишней? Мне кажется, что ваша мама хотела сказать нечто важное. Быть может, у меня получится понять». И пока Гораздова говорила, я очень внимательно прислушивался к ее эмоциям. Она была предельно откровенна и ничего не утаивала. «Конечно», — без колебаний ответил я. «Приезжайте в любое время». «Спасибо», — улыбнулась Анна Владимировна. Потом нахмурилась и прислушалась. «Да, Василий Игоревич ищет меня», — через секунду сказала она. «Мне идти нужно». Я проводил Гораздову до задней двери большого дома и вошел вместе с ней. День выдался богатым на впечатления, и я хотел все хорошенько обдумать. Подниматься в гостиную я не стал. Там в ожидании допроса скучали гости. И лично я не хотел быть втянутым в липкую паутину бессмысленной светской болтовни. Все, что мне сейчас было необходимо, это одиночество, тишина и возможность сосредоточиться на своих мыслях. Слуга с огромным подносом чуть не сбил меня с ног. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» — пробормотал он, устремляясь к лестнице, ведущей на второй этаж. На подносе горой громоздились бутерброды с разнообразными закусками. И я почувствовал, что проголодался. «Подождите минуту!» — попросил я. Я бесцеремонно стащил с подноса несколько бутербродов с сыром и холодным мясом и весело улыбнулся. «Благодарю!» «Приятного аппетита, ваше сиятельство!» — заучно ответил слуга. Он отправился по своим делам, а я, вытащив из кармана носовой платок, завернул в него бутерброды. Итак, пропитание я себе раздобыл. Больше в доме делать было нечего, вот когда понадоблюсь Зотову, он сам меня и отыщет. Ну, по крайней мере, пришлет зов. Посему я снова вышел из дома через заднюю дверь, держа добычу в руках, и направился по тропинке вниз на берег озера, к большому лодочному сараю. Но вот лично меня интересовали не лодки, а удочки, которые хранились в пристройке. Я выбрал себе легкое удилище с поплавком из гусиного пера. Устроился на веранде одного из домиков над самой водой, а бутерброды положил рядышком. Отщипнул крошку хлеба, скатал ее в пальцах, насадил получившийся шарик на крючок и забросил удочку, а потом принялся с аппетитом жевать бутерброд, одним глазом посматривая на поплавок. При этом я постарался максимально расслабить голову, не думая ни о чем. И вот такой подход частенько помогал. Если напряженно о чем-то думаешь, то мысли становятся вязкими, как патока. И возникает некое ощущение, что ты просто ходишь по кругу. И вот тогда нужно постараться выбросить мысли из головы, и догадка или решение приходят сами собой. Меж тем поплавок неподвижно застыл на глади озера. Вечерело, и вот-вот должен был начаться клев. По крайней мере, я на это очень надеялся. Но поклевок не было. Я доел бутерброд, перехватил удочку поудобнее. Итак, князь Куракин умер во сне от внезапной потери магического дара. Конечно, этому могло быть простое объяснение. Ну, например, кто-то из гостей Игоря Владимировича не взлюбил Куракина и оказался достаточно сильным менталистом, чтобы устроить его смерть. Также виновником его смерти мог оказаться один из слуг, но вот в эту версию я верил менее всего. Мой дед всегда очень тщательно проверял всех, кто работал на наш род. Вполне возможно, Куракину подсунули какое-то зелье, которое поспособствовало потере дара. Например, под видом лекарства. Но пускай с этим прекрасно разбирается Леонид Францевич. Ну, на то он и эксперт, чтобы в зельях разбираться. Зотов же, в свою очередь, досконально проверит гостей и слуг. Вот в способностях начальника тайной службы я нисколечко не сомневался. А мне имело смысл сосредоточиться на самой невероятной версии — сон. Куракин потерял дар во сне. Могло ли это произойти из-за того, что ему приснилось? Как только этот вопрос возник в сознании, мой магический дар неожиданно дал о себе знать. Коротко толкнул меня в ребра, словно настаивая, чтобы я прислушался к своей догадке. Я удивленно хмыкнул. Надо же, вот и подтверждение. Впрочем, чему тут удивляться? Все удивительные события двух последних дней крутились вокруг снов. Почему бы и смерти князя Куракина не оказаться очередным звеном в этой цепочке? Я уже настолько привык, что невероятные истории начинаются именно так, когда очень разные события оказываются связанными друг с другом. Но вот как установить эту связь? Еще раз ехать к мастерице снов? Да ну, разговор с Верой Павловной напрашивался сам собой, ведь на руке Куракина была ее печать, значит, князь лечил бессонницу при помощи магии. Но вот бы еще поговорить с хранительницей снов. У меня появились новые вопросы, и я мог бы получить у нее ответы. Загвоздка состояла лишь в том, что я не знал, как увидеть хранительницу. Лечь спать и постараться увидеть сон — ну, это самый очевидный способ, но сработает ли он? Я так задумался, что чуть не прозевал поклевку. Поплавок дрогнул несколько раз, а потом резко ушел под воду. Я быстренько подсек. Тонкое удилище согнулось в дугу, а на крючке затрепыхалась добыча. Я осторожно повел рыбу к берегу, не давая ей уйти на глубину. Судя по рывкам, рыба была не очень крупной, но бойкой. Я не торопился, чтобы она не сорвалась с крючка. Поднял рыбу на поверхность, чтобы она глотнула воздуха, и подтащил к себе. Это оказалась озерная плотва величиной с ладошку. Красноглазая, с серебристой чешуей, темной спинкой и яркими плавниками. Я снял рыбу с крючка, стараясь не повредить губу. Пару секунд любовался добычей, потом наклонился и отпустил ее в воду. Рыба на мгновение застыла, потом вильнула хвостом и исчезла в темной глубине. Я сполоснул ладонь от рыбьей слизи и хотел снова насадить на крючок катышек хлеба, но услышал за спиной тяжелые шаги. — Отдыхайте, господин тайновидец, — спросил Зотов. «Надеюсь, это не противоречит правилам дознания», — улыбнулся я. «Присаживайтесь, Никит Михайлович, только бутерброда не раздавите». «Ничего, я постою», — отозвался Зотов. Он встал рядом со мною, задумчиво глядя на озеро. «Хорошо здесь», — вздохнул он. «Выбраться бы на недельку порыбачить, но нельзя, дела проклятые». Я отложил удочку в сторону и молча ждал, пока он что-нибудь еще скажет. «И так я допросил всех», — помолчав, сказал Зотов. «Подозревать некого. Ни одного сильного менталиста нет ни среди слуг, ни среди гостей. Князь ничего не ел, не пил в поместье, сразу ушел отдыхать, да и эксперт исключил возможность отравления. Сейчас он проверяет лекарства Куракина, но между нами, говоря, я как-то очень сильно сомневаюсь, что он найдет что-нибудь подозрительное». «Кстати, я отпустил уже гостей, и они разъезжаются». С гостевой стоянки и в самом деле доносился гул моторов. «Хотите бутерброд?» — вежливо предложил я. «Благодарю, но я перекусил», — отказался Зотов. Он переступил с ноги на ногу. На берегу снова послышались торопливые шаги. «Никит Михайлович!» Я услышал голос Щедрина. «Вы здесь?» Полный эксперт, тяжело дыша, поднялся по ступенькам на веранду. «Я проверил лекарство Куракина», — начал он и замолчал, увидев меня. «Говорите, говорите, Леонид Францович», — нетерпеливо кивнул Зотов. «Это обычные успокоительные снотворные зелья, слабенькие так, на травках. Такие можно купить в любой аптеке. Вызвать потерю дара они никак не могли». «Значит, мы в тупике», — заключил Зотов и посмотрел на меня. «Александр Васильевич, быть может, у вас есть хоть какая-то версия случившегося? Я готов выслушать даже самые невероятные предположения». «Ну, видите ли, у меня есть только общие соображения», — улыбнулся я. «Понимаю, понимаю», — кивнул начальник тайной службы. «Вы недовольны, что я назвал вас подозреваемым. Что ж, признаю, погорячился. Посему приношу свои глубочайшие извинения». «Ну что ж, принято», — согласился я. «В качестве компенсации с вас ужин на троих в той самой серебряной глопе, о которой говорил Леонид Францович». «Да некогда мне по трактирам ходить», — поморщился Зотов. «Хотя черт с вами, я это заслужил. Говорите уже, господин тайновидец». «Никит Михайлович, я предупреждаю вас, что моя история покажется вам крайне невероятной», — улыбнулся я. «Вчера утром я встретил призрака